Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, никак не устающий придумывать для самого себя темы все сложнее и сложнее. Ну и правда. Ну что может сказать непрофессионал, не интересующийся этой темой, о гениальности и помешательстве? Впрочем, вот такое прямое название передачи, оно сразу отсылает к всемирно известной книге середины 19 века итальянского психиатра Ламброза, Чезаре Ламброза, которая так и называлась «Гениальность и помешательство». И, наверное, обсуждать эту тему действительно сложно. А давайте попробуем сегодня здесь, в прямом эфире, по телефону 495-956-1514, 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон прямого эфира на радио России. Так вот, давайте попробуем здесь обсудить какие-нибудь вопросы попроще. Например, нам вообще нужны хотя бы талантливые, не говоря уже о том, что гениальные люди. Во-первых, с ними невероятно трудно. И психиатры, и правда убеждены, что, по крайней мере, около 50% людей, которых мы в истории человечества называли гениальными или очень талантливыми, были людьми душевно больными. Во-вторых, вообще неспокойно как-то с ними, с этими гениями и талантами. Ведь любой талант и любая гениальность – это что-то такое противозаконное постоянно. Как бы это то, что не дает человечеству спокойно жить. Ну, правда, мы вот с вами всегда, все поколения, нынешние так уж тем более, вздыхаем о прошлом. Вздыхаем о прошлом и говорим, в общем, как хорошо, достойно, мы жили вчера. Но ведь эти переходы от вчера к сегодня постоянно организуются талантливыми людьми. А консерватизм, по большому счету, любой консерватизм, это не признание таланта. Так вот, меня интересует не клиническое, я об этом, конечно, сегодня расскажу, а сугубо непрофессиональное мнение наших радиослушателей. А вот скажите, пожалуйста, талантливые люди сумасшедшие, гениальные люди сумасшедшие, и они нам нужны, или они только мешают спокойному, гармоничному, такому уравновешенному, консервативному состоянию общества? Они ведь нарушают все и всяческие традиции. И вообще, как вы относитесь к этому модному, между прочим, сегодня слову «сумасшедший»? Почему-то сегодня все хотят быть сумасшедшими. Может быть, потому что хотят быть талантливыми? Как вы его понимаете? В чем, с вашей точки зрения, безумие талантливого человека? Как вы можете это для себя по-человечески, не опираясь ни на какой клинический опыт, объяснить? Как вы это чувствуете? В чем загадка гения? В чем загадка таланта? И вообще, лично вы, уважаемый радиослушатель или уважаемая радиослушательница, любите талантливых людей? Преклоняетесь перед ними? Уважаете их? Считаете, что они ведут человека куда-то, к новым горизонтам? И вообще, что это такое талантливое или болезненное часть нашей психики? Короче говоря, как вы относитесь к выдающимся талантам? Их надо госпитализировать и лечить? Или все-таки оставить среди нас? Может быть, надо помещать в какие-то отдельные специальные такие зоопарки, талант-парки, чтобы они не оказывали влияния на ход мировой истории? Талант, понятно, талант урознь. Но, может быть, вы знаете, в чем разница между этим, между разными талантами? Давайте вот здесь вечером попробуем поговорить о таланте, о гениальности и о безумии. Чем они отличаются друг от друга, чем похожи. Ну, соответственно, и в музыкальных паузах. Да, еще раз напомню, что разговор этот мы ведем по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. А в музыкальных паузах я буду вас сегодня пугать. Ну, потому что нужно найти что-то, какого-то исполнителя, который позволит почувствовать эту грань. Грань между талантом и безумием. Есть очень много исполнителей эстрадных, джазовых, классических, которые делают вид, что они безумные, потому что это сейчас модно. А есть такие исполнители, которые правда всеми признаются безумными, и, может быть, поэтому их слушают не очень большое количество народу, но каждое их выступление, каждая запись становится своего рода событиями в музыкальном мире, потому что музыканты ждут, как бы они открыли им что-то новое в звуке, в прорыве через эту вселенную звука. Ну вот сегодня я представляю вам, наверное, большинству из вас неизвестную, вот такую безумную певицу, дар которой находится где-то на грани. Зовут эту певицу и пианистку Диаманда Галас. я надеюсь, что Диаман де Галлас вас не очень испугала. Но все, кто любит, ну, хотя бы немножко интересуется джазом, все равно скажет, в этом что-то есть. Что-то совершенно необычное в звучании вот этой самой, этого стандарта джазового Autumn Leaves. И что-то это звучание переворачивает в душе. Вы знаете, я вот иногда думаю, что наша нынешняя, извините меня, для скорости попса, да, вот популярная тусовка, тусовка популярной музыки, они очень хотят играть в сумасшедших. Они очень хотят, чтобы их считали безумными и потому талантливыми. Но играть в сумасшедших очень трудно, и за это приходится, в общем, дорого платить. Появляются пьянка, наркотики, позы. А когда под этими позами ничего нет, то за это очень дорого платит сам игрок сумасшедшего. А вот Диаманда, она ни в кого абсолютно не играет. Она просто вот такая, она так чувствует музыку. Да, может быть, не нужно нам так чувствовать. Ну, зачем? Ну, была бы какая-то привычная мелодия, и все. Здравствуйте, Марина. Марина из Чебоксар дозвонилась, поэтому пропустим ее вперед. Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что талантливый человек должен быть, ну, добрым. Или быть любимым, любить. Иначе он теряет свой талант. Нет. Это не так. Это довольно жестоко не так. Например, вот Карл Юнг, который, ну, во всяком случае, является авторитетом в области психологии 20 века, он говорил, идет о том, что он говорил о том, что у огромного количества людей вот это вот нарастание способностей идет за счет гуманистического чувства. Вы сейчас поднимаете проблему, да, пушкинскую, гений и злодейство. Вещи совместны или нет? Ну, например, ну вот Пушкина, по большому счету, никак нельзя назвать добрым и порядочным человеком по отношению к женщинам. Он что, при этом как бы вот и не талант вовсе? Вот есть такой очень известный случай, страшненький немножко, о том, как Ферми, Энрико Ферми, как-то однажды сообщили о том, что в Хиросиме прошла атомная бомбардировка, и погибли сотни тысяч людей, сгорели в один миг. Вы знаете, что он на это ответил? Он на это ответил знаменитую, по-своему, в кавычках, фразу. Он сказал: «Да, но зато какая это прекрасная физика». Это не делает его... То есть все, он тогда не талант и не гений. А кто же он тогда? Но все равно Пушкин же все равно писал, какие стихи женщинам посвящал. А Ферми, красивые, талантливые. А Ферми писал какие теоремы? Ну, он, может, делал это во благо человечества. Но при этом вот в взрыве Хиросимы видел только физику и говорил об этом вслух. Ну, видеть это одно, а вот творения могут быть прекрасные. Ну, так действительно все творения тогда крутились вокруг атомной бомбы. Разве что Эйнштейн ужасался этому. Ну, если он... Вся физика работала. Плохие вещи, ну, творение, то он уже будет как Гитлер, злой гений. Его не будут воспринимать положительно, а будут его в жизни, можно сказать, проклинать. Знаете, какая штука? Вот с Гитлером, ну, физиков мы не проклинаем, поэтому я и беру такие вот такие примеры. Вы знаете, я могу сказать что-нибудь вроде того, что Гитлер это довольно особый гений. Он гений ораторского искусства был. О, он гений психиатрии. То есть он был гениальным гипнотизером. Он гениально воздействовал на толпу. Да, мы говорим, он оказывал колоссальное аффективное, эмоциональное воздействие на окружающих. И это была личность, которая производит впечатление. А можно ли только к этому сводить гениальность? Ну, тогда нет, всех он людей... Нет, он гений ораторского искусства был. Умел говорить. Он умел говорить... Это важно, несомненно, но открыл ли он что-то новое в ораторском искусстве? Я думаю, нет. Вот мы очень часто, мне кажется, тут путаем принципиально другое. Мы путаем гениальность и славу. Да? Гитлера нельзя представить себе вот одного. Да, нет толпы, которая его почитала, и нет Гитлера, и всех тех феноменов, которые вокруг этого происходили. Как бы, можно ли назвать такого человека гением, который сам по себе, да, как вот личность, как человек, который что-то творит, мы ведь так привыкли оценивать гениев, на самом деле как бы и не существует. Ну и остался бы он ефрейтором, рисующим вполне плоские картинки. И не запомнил бы эти картинки никто. Спасибо большое, Марин. Доброй ночи, Ира. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Воронежа, да? Я просто... Да. Так как-то получилось, что вы сейчас разговаривали с Мариной, там зашла речь о физиках, и... Просто дело в том, что то, что хотела сказать я, тоже каким-то косвенным образом связано с физикой. У меня есть подруга, девушка очень умная, а ее сестра, на мой взгляд, девушка просто одаренная. Одаренная она именно в области физики. Я как человек от физики, честно говоря, далекий, мне было очень сложно с ней общаться. Я отлично понимала, что эта девушка во много раз умнее меня, и, может быть, она гениальна, но когда мне говорили о вакууме и о каких-то вещах, которые я, в принципе, не понимаю, мне было очень сложно. Но я выслушивала, надо человеку высказаться, пусть говорит. А потом она закончила школу, поступила в Бауманское училище в Москве, вот. И, приехав на каникулы домой в Воронеж, она начала говорить о каких-то, ну, таких, скажем, о бытовых вещах. Я поняла, что просто все, что надо было высказать по ее темам, она высказывала там, среди людей, которые ее точно понимают. Она, ну, как бы нашла там себе, что ли, отдушину в этом. И как, вот много раз читаешь то, что, может быть, гению легче среди гениев. Но вот тут я в этом принципиально убедилась. Потому что она была полностью довольна жизнью, она была реализована. Я подумала, как ей повезло. Ну, то есть надо построить резервации. Назовем эти резервации? Там неважно. Это научно-исследовательские институты, шарашкины конторы. Да, в общем, как бы много как по-разному они назывались. Но самое главное, вот взять и их как бы изолировать, и пусть там тусуются. Я не сказала изолировать, я сказала, что им нужно дать возможность таким людям быть вместе. Это не значит, что их надо оградить от всего мира сеткой. Но просто я поняла, что когда она вот приехала на каникулы, ей с нами стало общаться интереснее, потому что она могла отвлечься. Неожиданно, да, там общалась о вакууме. А тут бах, и как да, бы. Да, вот... тут как-то раз, и какие-то другие такие интересы. То есть там о своем, тут о своем, а где-то в третьем месте, о пятом. Но главное, что чем больше всего занята ее голова, она все это отдает, всю эту энергию, она идет прям в дело. Так энергия-то эта нужна нам. Вот тем, которые по другую сторону барьера, простым людям. Я не так давно училась в школе, не так давно, и меня не учили, например, тому, чему учили, например, мою маму, что там историю делают массы. Я откровенно и сама по себе думаю, что без талантливых людей, без гениальных людей, за которыми готовы идти эти не совсем умные массы, потому что я лично считаю, что масса не может быть умной в принципе как таковая. Не может, у нее нет ума. Она без них история невозможна, просто невозможны какие-то шаги вперед. Постоянное вот это вот бурление болота, оно ни к чему не приведет. Это просто будет гнить. Нужны обязательно какие-то вспышки, какие-то люди, которые, может быть, там будут жить недолго, пусть хорошие, пусть плохие, злые, ну, какие угодно. Но движение должно быть. Но выделяющие, выпадающие, да, из массы. Просто дело в том, что одно дело, когда гениальный человек вырос, и он уже куда-то там приложил свое искусство, он там что-то творит, что-то делает. Очень сложно жить гениальному ребенку. Очень сложно жить среди простых детей. Дети вообще жестокие сами по себе. Если ребенок чем-то умнее, чем-то выделяется, его могут заклевать элементарно. Очень сложно жить среди взрослых, которые не всегда это понимают, а иногда начинают там таскать этого ребенка по всевозможным делам. По больницам? Ну, не только по больницам. Мало ли куда можно таскать ребенка. Если считаешь больным, можно по больницам. Если считаешь гениальным, можно затаскать его по каким-то передачам, что тоже, наверное, не пойдет во благо. Да, причем, в общем, существует в этом отношении печальная статистика, которая тоже, между прочим, подтверждает взгляд на гениальность как на болезнь. Дело в том, что вундеркинды, за редчайшими исключениями в мировой истории, очень редко, вырастая, становясь взрослыми, достигают чего-либо большого, необычного. Они как бы перегорают. Перегорают, и к взрослому возрасту приходят, ну, может быть, людьми со странностями, но, во всяком случае, отнюдь не гениями. Так бывает очень часто, и для того, чтобы это не произошло, мозг такого ребенка нужно беречь, к нему нужно очень тщательно относиться. Спасибо большое, Ира. Доброй ночи, Людмила Николаевна. Здравствуйте. Я хочу сказать о таланте, что это просто способности, относится к способностям. Человек использует свои знания для развития. А гениальность — это одаренность, я считаю, что она дана от Бога. Ваша, как, ну, по-моему, талантливые люди, но они редко бывают, ну, психически, что ли, больны. А именно гениальные люди, они бывают вот больными. Почему? Вот как известно, горе от ума. И, видимо, природа лишила их ума, вот этого знания, для того, чтобы развивать в себе нечто иное, несколько даже большее, чем. Потому что ум – это всегда прошлое. Это знания, которые уже есть. Но есть что-то такое, что мы не знаем. Так вот, гениальные люди, они как раз, на мой взгляд, понимают это что-то, что общая масса не понимает. Вот такой мой взгляд. Алло. Ну, вот ведь что удивительно. Проблема заключается в том, что масса, с одной стороны, они понимают то, что не понимает масса. Но с другой стороны, масса ведь не хочет их слушать. Ну, не хочет. И, по всей видимости, я не знаю, она правильно делает или неправильно? Вы знаете, масса не хочет, ну, конечно, когда ты не понимаешь, то тебе и неинтересно не слушать. То есть масса может их как бы и не слушать, и не понимать, но они нужны. Нужны именно для развития, для, ну вот, как бы, для эволюции даже, можно так сказать, развития. Не исторического. Вот историческое, это как бы люди тут вносят вклад развития, а вот эволюцию развития, вот это вот... Значит, хотим мы этого или нет, мы должны учиться вот эти самые таланты понимать. Может быть, это немаловажный вывод из передачи. Ну, как бы, ведь это два взгляда. Взгляд на сумасшедших – это взгляд на людей, которых нужно отбросить и изолировать. А взгляд на талантливых – это взгляд на людей, которых нужно учиться понимать. Диаманду Галас мы сегодня учимся понимать в наших небольших музыкальных паузах. Александр, я хочу... Ну что ж, мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити». По-прежнему пытаемся говорить о том, кто же все-таки они такие талантливые люди. Ну, просто два слова. Наверное, со времен Нового Завета утвердилось такое понимание таланта, как неких способностей и возможностей, отличающихся от стандартного набора и заложенных в человеке свыше при рождении. Все, ну, во всяком случае, недеструктивные религии говорят о том, что цель человека – найти в себе эти возможности и их реализовать. Ну, конечно, желательно не принося при этом вреда окружающим. Было сделано много попыток классификации талантов. Ну, вот я почему-то помню серию книг Энн Маккефри, в которой люди классифицируются по степени обладания талантами, ну, разумеется, в ее исполнении, в первую очередь, экстрасенсорными, и по сферам проявления этих самых талантов. Таланты, как вот вы слышали, считаются чем-то генетически данным. Вопрос о том, может ли человек развивать талант, в общем, является вовсе не бесспорным. Я считаю, что может, но, по всей видимости, некое сильное увеличение таланта невозможно. Возможно, открытие в себе некого отдельного таланта, который в тебе существует, но до сих пор тобой не найден. Ну, конечно, для этого нужны какие-то благоприятные условия. Скажем, известно, что в школе Эйнштейну плохо давались как раз математика и физика. А пару десятилетий спустя, как вот утверждают научные исследования, теория относительности понимала всего лишь 3 человека в мире. Остальные, в общем, не считали нужным это делать. Ну, я не говорю уже о том, что еще Аристотель считал, что чем выраженнее талант, а талант понимался как некий дух, как даймон, да, обнаруженный в человеческом душе. Так вот, он считал, что нет ни одного великого таланта без признаков безумия. Что безумие – это, собственно говоря, цена. Здравствуйте, Галина Васильевна. Добрый вечер. Вот я бы хотела затронуть такой вопрос, как творчество писателей. Вот если взять, например, Достоевского, то у него, вы знаете, жизнь и талант и безумие, как жизнь на лезвие бритвы. Понимаете, он или становится игроком, потом это описывает. И вот когда читаешь Достоевского, ну, чувствуешь всем нутром его, то, что он пишет. Понимаете, читать очень тяжело. И не все его воспринимали ведь. И также очень многих писателей, да. Вот, например, Лермонтов. Я, например, вот, знаете, есть у него такие строчки. «Я не могу любовь определить, но это страсть сильнейшая любить. И я любил всем напряжением душевных сил». Понимаете? И опять это на грани безумия. И его стихи какие, и ранняя смерть. Я считаю, что талант – это всегда грань. Жизнь на лезвие бритвы у гениальных, талантливых людей. И они либо срываются в одну сторону, либо в другую сторону их. Вот я по-другому не могу никак определить вот эту вот гениальность и талант. Это мой взгляд такой. Я не знаю, может быть, тот со мной может не согласиться. Но читая Достоевского, я, например, всегда, ну, мне становится даже нехорошо. Потому что, ну, чувствуешь его каждым нервом, как он пишет. Ну, в общем, спасибо вам большое. Спасибо, Галина Васильевна. Я вот ведь что хотел сказать. И всегда, наверное, уж сегодня тем более, большинство психиатров убеждено, всякая личность творческая имеет более или менее существенное отклонение в психике. И гениальным творцам они присущи обязательно. Они только помогают создавать шедевры. Ну, действительно, там я могу перечислять до бесконечности, да, там Александр Иванов, автор великой картины «Явление Христа народу», страдал манией преследования. Был уверен, что его хотят отравить, и поэтому закупал себе провизию каждый раз в другой лавке и сам ходил за водой. Есенину непрерывно казалось, что все о нем шепчутся. Он слышал на улицах разговоры о себе. Он был уверен, что вокруг него плетут интриги. У Горького, как вы знаете, была с детства склонность к бродяжничеству и, между прочим, пиромании. Он сам признавался в своих поджогах и во многих и еще не признавался. Ну, само собой, там, я уж не говорю о Врубеле, который, да, закончил свои дни в психиатрической больнице. Там о Ван Гоге, Гаршине, Гарри По, Гоголе. И так до бесконечности, до бесконечности, до бесконечности. Впрочем, ну, об этом всегда писали. Сейчас вышла замечательная книга относительно недавно Александра Дмитриевича Шувалова, нашего психиатра, который продолжает эти традиции, и как бы, которая называется «Безумные грани таланта», как раз по теме нашей передачи. Это такая огромная энциклопедия науки, которая с начала 20 века в России называется «Патография». А, ну, там, да, хочется сказать, что Лев Толстой, который многие называли самым здоровым писателем земли русской, был безумно суеверен, испытывал множество страхов, с которыми боролся, с бесконечными защитными такими магическими действиями. Его главными врагами были черные кошки, перебегающие дорогу. Если он надевал наизнанку свою знаменитую блузу, получившую впоследствии название толстовки, то испытывал досаду и страх, и ожидал несколько дней каких-нибудь кошмарных неприятностей. Он страдал мучительными приступами того, что сегодня называют аффект эпилепсии, эмоциональной или ларвированной эпилепсией. Более того, он страдал и эпилептическими припадками, точно так же, как его визави Достоевский. Он страдал припадками, сопровождающимися судорогами, с полной или неполной потерей сознания. Страдал приступами патологического страха смерти. Страдал мигренью. Он страдал галлюцинациями во время припадков. И так можно перечислять до бесконечности. Но просто вот нужно ли нам все это знать? Доброй ночи, Елена. Сейчас я в эфире, да? Да, да, если вы Елена, добрый то вечер. Да, я вот как раз тоже хотела сказать свое вот совершенно конкретное мнение, что развитие талантов отнюдь не способствует счастливому восприятию человека действительности. Потому что вот само слово «талант» — это, ну, денежная мера, скажем. И в некотором смысле получается, что талант — это эквивалент денег в духе. И приумножая эти таланты, мы как бы все время жаждем обогащения, больше, больше, больше, а по сути, что человек развивает в себе, если он обладает вообще неограниченным, всем неограниченным спектром возможностей, и в каком-то смысле развитие каких-либо одних возможностей всегда идет в ущерб другим. А человеку дана возможность спонтанно проявлять грань бытия в тот момент, ну, во всей ее глубине, как он чувствует, то есть через чувства. Вот искренне что-то он делает, если он делает это искренне, вот во всей своей полноте, оно будет же, ну, со стороны, можно сказать, гениальный, талантливый, а в следующий момент что-то другое. А углубляясь в какие-то вот одни сферы, это уже получается, как бы, талант и поклонники. Этот талант сам по себе уже жаждет поклонничества, а человеческое при этом вот как бы теряется. Вот такое мое мнение. Понял. Спасибо вам большое. Даже понимаю прекрасно, что завершается наша передача. И не знаю, что сказать в конце. Просто давайте скажем так. Если вы хотите продолжить этот разговор, очень больной, очень важный, то мы его обязательно продолжим. Я уже не говорю о том, да, что мы выпустили книгу по нашему тренингу, я надеюсь, нашему уже совместному с радиослушателями Радио России, которая так и называется «Прорыв гениальности», где множество размышлений на эту тему. Но вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что, может быть, лучше всех написал когда-то замечательный русский психиатр Баженов. Он сказал: «Из фабрики человеческих душ, цитирую я, может быть, до сих пор не вышло ни одного инструмента без изъяна, без укоризненного по гармонии всего психического склада, а выходили только более или менее удачные приближения к некоторому идеальному будущему типу. Этим, может быть, и объясняются те психологические особенности, те низменные черты, которые встречаются в биографиях величайших людей». А Баженов как бы призывал: давайте учиться понимать гениев как целое, как такой вот единый факт бытия, как некую грань человека будущего, которую в каждом из гениальных людей можно угадать. Только давайте не будем считать гениальными людьми тех, кого нельзя назвать гениями без поклонения толпы. Это уже совершенно другие вопросы, вопросы гениальных манипуляций. А мы о гениях, у которых просто перегородочка такая в душе между ними и Вселенной, уже тоньше, чем у нас с вами. И поэтому она рвется, так же легко ломая что-то в душе. Давайте попробуем, ну, по возможности, бережно относиться к талантливым людям, считая, что они платят безумием за то, чтобы показать нам нашу будущую норму. Спасибо всем большущее. Больше ничего сказать не могу. Спокойной ночи. Да, и в конце совершенно забыл. Вчера исполнилось бы 70 лет вот такому безумному гению, Венедикту Ерофееву. И я думаю, что в честь его 70-летия все-таки имеет смысл поговорить о повести «Москва-петушки», об этом теперь уже классическом произведении 20 века, ставшем зеркалом русской души. Послезавтра «Москва-петушки» Венедикта Ерофеева как зеркало души русского человека. Спокойной ночи. Through the dawns and the falls, will the show?